Глава 12. Местонахождение огненной расы. А? Сидящая в отверстии в гигантском древе, которое возвышалось посреди моря, в великом древе моря матери, Элеонора вдруг подняла голову. Она вскочила на ноги и пристально уставилась на небо. Мне кажется, или небо как-то потемнело? Должно быть из-за того, что бог изменения Гетинарос вызвал ночь в небесной сферической кроне своими полномочиями. Небо в соприкасающемся с ней великом древе моря матери потемнело. «Элеонора!» Она сделала жест, что внимательно слушает мой ликс. «Только что бог изменения Гетинара сказал, что огненную расу крадут в великом древе моря матери». Элеонора была озадачена и подняла указательный палец. «Но ведь это божественные владения Вензель. Разве богиня рождения не была старой подругой Мишеньки?» «Ну, всякое может быть. Плюс Вензель долго не была в великом древе моря матери». А в таком случае другие боги вполне могли использовать свои полномочия даже в ее божественных владениях. А, все ясненько. Кто-то сделал что-то плохое, пока Вензель тут не было. Пакостить нельзя. Зессия встала и вклинилась в наш ликс. Если это окажется не так, оно и к лучшему. Но мы обязаны докопаться до правды. Есть! Откуда стоит начать поиски? Эннасуона взмахнула крылышками на голове. Гетинарос упомянул, что ветер был очень странным. Так что обыщите сперва небеса. Возможно, подсказка будет в ветре огненной росы до того, как он превращается в воду. «Всё ясно», — оживленно ответила Зесси и взялась за руки Сан-Носуона. Она несколько раз резко подняла их над головой и сказала. «Будем гиб-гип-ура искать». Выскочив из отверстия в огромном древе, они начали набирать высоту при помощи флеса. «Эй! Вам нельзя просто так уходить куда-либо без разрешения. Если опять появится кто-то вроде того бога с тюрбаном, то вам не сдобровать. И мы снова его победим. Покажем, на что мы на самом деле способны!» Крайне воодушевленно сказала Зессия, и Элеонора горько улыбнулась. «Мы обычно и так сражаемся в полную силу. Понимаешь, ты еще растешь, а мои способности для боев вообще плохо подходят. Да и у Энны тоже. Знаешь, Элеонора, я тут подумала», — расправив крылышки на голове, сказала Эннасуона. «Что, если научусь лучше применять заклинание Эннасуона, то смогу помочь тебе и старшей сестренке Зесси». «А? Что ты имеешь в виду? Разве Эннасуона не магия для рождения новых жизней?» — удивленно спросила Элеонора. «Всё так. Оно производит на свет новые жизни, не скованные порядком. Как показал нам Даку Кадате, общий объем текущей огненной росы и верхний предел по количеству жизни в мире неизменны. Поэтому неизменен и верхний предел порождаемых Элеонорой псевдооснов». Зессия закивала задумчивым видом. «Но Эннасуона этим не скована. А значит, для меня должно быть возможно проигнорировать ограничения по максимальному количеству жизни в мире». «А, ясненько. В таком случае и Элеонора сможет порождать намного больше». Элеонора прервалась и подняла взгляд, будто ее снова что-то озадачило. А тебе не кажется это странным?» Заклинание Элеонора создает псевдоосновы и превращает чувство в магическую силу. Снова применив Элеонору с генерированной магической силой, она создает псевдоосновы. Повторяя этот процесс, Элеонора может повысить количество собранной в Аске магической силы до максимума, однако она не может производить псевдоосновы без конца, есть верхний лимит. Однако если его можно будет снять, то... Аска и Элеонора смогут бесконечно производить магическую силу, что ли? «Я думаю, что это должно быть возможно, ведь я — магический порядок владыки демонов». Услышав это, Зессия почему-то гордо выпятила грудь. «Магическая сила владыки демонов — тирания, а тирания бесконечна». «Нет никаких бесконечностей, Зессия», — слегка подколола ее Элеонора и подняла палец. «Но если так, то мы можем просто сами вынести того парня с тюрбаном, не скидывая его на Анаса». «Ха, не используйте это. Хорошенько не взвесив все за и против». Мои слова озадачили Элеонору. «Почему?» «Чем больше сила, тем сложнее ее контролировать. Даже если вы произведете бесконечную магическую силу, ни один сосуд ее попросту не выдержит. Это, считай, все равно, что контролировать мою магическую силу». «А, мы с гением». «Не прыгайте выше своей головы и держитесь в рамках максимум 100 тысяч псевдоснов. Если, конечно, не захотите защитить что-то даже ценой жизни». «Хе-хе, я не буду рисковать жизнью, ведь у меня есть великий и ужасный владыка демонов». Девушки вплотную приблизились к огромному облаку. Пробившись сквозь него, они оказались высоко в небе великого древа моря матери. Интересно, есть ли тут что-нибудь подозрительное? Они втроём пристально уставились на небо магическими глазами. «Вон там!» Энна Суона взлетела ещё выше и указала туда. «Что-то сияющее!» В том месте пересекались небеса великого древа моря матери и небесной сферической кроны. С наступлением ночи в небесной сферической кроне, в части неба, которая являлась границей между двумя владениями, стало видно тусклое сияние. «Это полярное сияние!» Сказала Зессия. «Ветер превращается в полярное сияние, что ли?» Элеонора взглянула на это полярное сияние магическими глазами, однако похоже, что с такого расстояния предсказуемо ничего разобрать не смогла. «Полетели к нему?» Они втроём направились к едва заметному блеклому полярному сиянию. Чем сильнее они приближались, тем нестабильнее становился флес, и им начало казаться, что они вот-вот упадут. Должна быть причина в том, что они приближались к небесной сферической кроне. Девушки практически достигли полярного сияния, однако выше взлететь у них не получалось. «Не могу приблизиться. И что нам теперь делать? Может, длинную лестницу от дерева снизу установить?» Элеонора обернулась к далёкой от них поверхности моря, и тут её чёрные волосы взмыли. «Ха!» — воскликнула Элеонора. «Дует ветер!» «Совсем беззвучно, кстати. Но откуда?» Она облетела данный район в поисках места, где было ветрено. Вдруг её длинные волосы, растрепавшись, взмыли вверх. Здесь был сильный восходящий воздушный поток. «Вау! Ничего себе! Возьмите меня за руки!» Элеонора с Зессией сделали, как она сказала, и взяли Энну Суона за руки. Крылья за её спиной широко раскрылись, они поймали восходящий ветер и сразу же полетели. Преодолев воздушное пространство, в котором нельзя использовать фляс, они стремительно приблизились к свету и в следующий миг оказались совсем в другом месте. Ранее сияние было едва заметным, но стоило им оказаться внутри, как оно стало невероятно чётким. Это место напоминало внутреннюю часть храма, сотканного из полярного сияния. «Приземляемся». Энна Суона засеменила по полу из полярного сияния, Зессия подпрыгнула, однако то, на чём они стояли, даже не дрогнуло. «Гип-гип-ура-поиск! Увенчался успехом!» Зессия с Энна Суоной взялись за руки и принялись скакать. «Так, вы не радуйтесь раньше времени. Мы ещё не знаем, что тут». С этими словами Элеонора первой пошла вперёд. Зайдя за угол, они сразу же вышли на открытое пространство из сияния, которое было настолько огромным, что комната его язык бы назвать не повернулся. Увидев, что в нём было, Элеонора невольно воскликнула. «Это же...» Пространство было под завязку забито бесчисленными парящими сферами из святой воды. А внутри них находились боги-мечники Гармгунды, боги-копейщики Шнельды, боги-лучники Амишусы и боги-заклинатели Дарзуаки. «Божественное войско!» Солдаты-боги, которыми командовал бог войны Перпедра, Элеонора внимательно заглянула в бездну храма и сферы святой воды и обнаружила, что огненная роса в форме ветра течёт сюда и попадает в сферы. На первый взгляд, солдат-богов, которые рождались один за другим за счёт огненной росы, уже было не меньше 10 000. И, похоже, их численность лишь продолжала увеличиваться. «Старшая сестрёнка, Элеонора, смотрите!» Энна Суона указала на огромную дверь в дальней части храма. «Это божья дверь!» «Раз дверь в одну сторону, для спуска с лазурных небес богов на земле находится здесь вместе с магией, порождающей солдат богов, то это может значить лишь одно. Некто, похищающий огненную росу, готовит здесь своё вторжение на землю».